Смотрите на ситуацию извне. В предисловии к своей книге «Человек в воде» Роджер Розенблат описывает серию парадоксальных правил. Он учит им студентов школы журналистики Columbia's Graduate School of Journalism. Он говорит, что делает это, чтобы помочь студентам получать удовольствие от журналистики. Многие из этих правил перекликаются с моим представлением о работе аккаунт-планера и, кроме удовольствия, приносят большую пользу. Если обоснованно их применять, они помогают по-новому взглянуть на мир и приводят к неожиданным открытиям. А самое важное, эти правила освобождают, а не ограничивают. «Смотрите на ситуацию извне», — пишет Розенблат. Для журналистов едва ли не противоестественно следовать этому правилу, потому что они изо всех сил стремятся быть в материале, то есть быть в курсе всех мировых новостей. Но я считаю, что для работы намного полезнее быть свободным от груза материала, активно пытаться от него освободиться. Я не прошу студентов для написания статьи читать 10 репортажей об одном и том же событии. Я прошу их прочесть один репортаж, а остальные 9 источников не должны иметь к журналистике никакого отношения. Пусть читают книги об истории, художественную литературу, поэзию, особенно поэзию, потому что по построению фразы, интонации и стремлению поразить слушателя, журналист и поэт, читающий вслух, очень близки. Вместо того, чтобы читать ежедневные газеты, совершите путешествие в прошлое, или отправьтесь на долгую неспешную прогулку, или займите свой ум какой-то другой информацией. В самолете, перелетая с западного побережья на восточное, я обычно читаю журналы и книги. И я уверен, что черпаю из них не меньше идей, чем из опросов потребителей, которые провожу. Кстати, я, в общем, мало читаю о бизнесе. Когда начинающие аккаунт-планеры просят меня дать им список книг для обязательного чтения, я никогда не рекомендую книг о рекламе. Подозреваю, что после выхода в свет этой книги я несколько пересмотрю свою позицию. Я предпочитаю, чтобы они черпали идеи из других источников. Некоторые из этих изданий я цитирую и привожу в библиографии в конце книги. Но в целом я просто говорю начинающим планерам, что нужно быть открытыми для мира и черпать вдохновение отовсюду. И еще обязательно прошу своих студентов поделиться своими открытиями со мною. Конечно, существует тонкое равновесие между степенью вовлеченности аккаунт-планера в работу с определенной компанией или с потребителями. А для объективной оценки такая вовлеченность необходима и степенью его отстраненности, позволяющей адекватно воспринимать ситуацию. Говард Госсич называл таких людей «людьми вне контекста». Такие люди наблюдают драку с достаточного расстояния и видят то, чего не замечают остальные. Как англичанин, живущий в Соединенных Штатах, могу это подтвердить. Оскар Уайльд как-то сказал, что у нас, британцев, много общего с американцами, кроме, конечно же, языка. Я обнаружил это в первую же неделю работы в Сан-Франциско. Я не смог найти в офисе канцелярских принадлежностей и попросил свою ассистентку одолжить мне резинку, раббер. По крайней мере, мне казалось, что я просил именно резинку. Я назвал резинку словом, принятым в Британии, и она любезно объяснила мне, что в Соединенных Штатах словом «раббер» называют вовсе не резинки для стирания карандашных пометок, а презервативы. Но если забыть об этом неприятном инциденте в начале моего знакомства с Америкой, я обнаружил, что моя чужеродность весьма полезна. Во-первых, во время исследований я всегда могу притвориться наивным, и мне простят глупые вопросы, которые в устах американца показались бы странными. Кроме того, я смотрю на многие ситуации не так, как американец, потому что вырос в другой обстановке, и меня учили по-другому. В этом смысле моя свобода от контекста дает мне два преимущества. Она позволяет замечать вещи, которые в силу их обыденности американец не замечает. И на меня смотрят как на человека, которого нужно учить уму-разуму, что помогает людям высказывать наблюдения, которые в другой ситуации они сочли бы неуместными. Конечно же, чтобы абстрагироваться от ситуации и даже от уже имеющихся знаний, не обязательно уезжать на другой континент. Меня выручает британский акцент, но это не главное в моей работе. Я мог оставаться вне контекста и работая в Британии, где мое произношение было таким же, как и у всех остальных. И знаю многих американских аккаунт-планеров, которые прекрасно делают свое дело у себя на родине. Важно научиться стоять одной ногой вне беседы и научить этому других, и в первую очередь участников исследования.